Глава 24. Назад в будущее. Я иду по красной дорожке Каннского дворца фестивалей в асимметричном платье от Валентина под руку с возлюбленным, гордая, как павлин, впервые развернувший свой изумительно красивый хвост. Сверкают блицы фотографов, поклонники выкрикивают наши имена. Мне совсем не страшно, я даже не боюсь потерять равновесие из-за высоченных каблуков. Плыву как по облаку, непобедимая и неукротимая, оборачиваюсь с верхней ступеньки лестницы, чтобы полюбоваться толпой с Эвереста моей славы. Крис наклоняется, шепотом подбадривает меня, но мое внимание привлекает пушечное ядро, несущееся по фестивальной площади. Думба. Не успеваю даже крикнуть, он наскакивает на меня, вцепляется зубами в подол платья и тянет, как малыш во дворе детского сада отнимает у девочки любимую игрушку. Вокруг становится очень тихо. Все вместе со мной задерживают дыхание. Фру-фру за 100 000 долларов рвется с громким треском. Фру-фру — деталь дамской одежды последней трети XIX века, широкая оборка и сильно шуршащей шелковой ткани. Телохранители что-то кричат в свои рации, шавка сбегает вниз по ступеням, оставив меня голой и пунцовой от стыда перед потешающейся публикой. Все громче завывают полицейские сирены, Крис встряхивает волосами, снимает парик, выставив на показ совершенно голый череп, вынимает из глаз линзы и за несколько мгновений превращается в члена банды кровавых братьев. «Ну так где же снежные шары?» — спрашивает он с жутким техасским акцентом. Я открываю глаза и ничего не понимаю. Это не красная дорожка. Я лежу на розовых простынях в цветочек. На мне не платье. Майка и шорты в рождественских эльфах. Я не в Каннах, а в автодоме посреди американской пустыни. Мне все приснилось. Все было сном, кроме пса, который вцепился в угол простыни. Думба хочет писать. Крис протирает глаза и тянется, как кот. «Что за шум?» — спрашивает он, сладко зевая. «Мое платье от Валентина порвалось». «Твое что?» «Забудь, кошмар приснился». «Понятно. А шум?» «Меня приветствует толпа фанатов», — отвечаю я и открываю дверь Думбы, чтобы он не сделал лужу внутри автодома. Кто-то кричит. Я не успеваю понять, что происходит. Меня слепят вспышки камер. Автодом окружен фотографами, выкрикивающими мое имя и миллиард вопросов. Застываю с опущенными руками, разинутым ртом, следом от подушки на щеке и всклокоченными волосами. К счастью, Крис рядом. Он хватает за ошейник Думба, взвизгнувшего, как поросенок, которого вот-вот зарежут, втаскивает его внутрь и захлопывает дверь. Я так и не отмерла. «Позвоню Джону», — решает Крис. Я хлопаю ресницами, постепенно приходя в себя, и начинаю метаться по комнате, как обезумевший таракан. «Будь они трижды неладны, я опять буду ужасно выглядеть на фотографии!» Полчаса спустя присланная Джоном команда разгоняет папарацци. Мы в полном унынии продолжаем движение к концу нашего приключения и нашего романа. При виде виллы Гамильтонов мне кажется, что я покинула этот дом 10 лет назад, а прошло всего-то 10 дней. Сегодня Рождество и мой день рождения. Меня снова никто не поздравил. Ладно, ничего не поделаешь. Я вздыхаю и открываю дверь. Сюрприз! Тельма и Кэсси разворачивают транспарант со словами «Счастливого дня рождения, до невозможности меня изумив». «Но как? Откуда? Когда?» «Не задавай вопросов и радуйся», — шепчет Крис, целуя меня в уголок рта под приветственные крики, умирающей со смеху Кассандры. «Они влюблены! Влюблены!» Малышка кружит Думба в танце, схватив его за лапы. «Держи», — говорит Крис и протягивает мне пакет. «Ничего особенного. Купил в Йосемитском заповеднике». Я срываю бумагу и вижу десяток чистых блокнотов и ручку с логотипом национального парка. «Начни писать. Я убежден, что ты чертовски талантлива». В глаза мне, наверное, попала пыль или начинается конъюнктивит, или я снова плачу. «Ты героиня, Элли. Так объявили по телевизору и в кои-то веки сказали правду». Кэсси дарит мне накидку домового. «Спасибо, принцесса, но вот что я скажу. Полиция арестовала злодеев благодаря тебе». «Нет, ты же сама объяснила, что это рука судьбы. Я хорошо сделала, что подарила тебе шар. Вот она меня и вознаградила. А всех воров — хоп и в тюрьму вместе с Линси. Мне грустно, что она с плохими людьми, хотя вообще-то никогда не была милой». Я обнимаю девочку, не смея даже предположить, что творится в голове малышки, но у меня есть идея, как ее порадовать. Я достаю из сумки шар с пайетками, внутри машет хвостом собачка, купленный в бутике отеля, и протягиваю девочке. Она приходит в восторг. Само собой разумеется, я убедилась, что в сувенире нет вредной начинки. «Держи, детка, это настоящий подарок. Говорят, собаки отлично читают будущее, гораздо лучше драконов». Кассандра восторженно повизгивает, обнимает меня за шею, и я замечаю, что Крису с Тельмой тоже в глаза попали соринки. Я задуваю свечи на торте с таким количеством розочек и завитков из крема, которые мне не съесть за всю жизнь. Доверяю Крису рассказать, чем закончились перипетии полицейской операции, и поднимаюсь в свою комнату, чтобы переодеться. На глаза мне попадается договор с Приотто. Подписала бы я его, зная, что мне предстоит пережить. Конечно. Беру телефон, включаю, жду несколько минут, и он начинает вибрировать и звенеть, как медицинские приборы, сообщающие, что больной вышел из комы. Оставляю его на зарядке, чтобы у батареи не случился сердечный приступ от очередного залпа сообщений. Стираю алармистки от родственников. Я их уже успокоила и с изумлением узнаю, что у меня появились 52 тысячи фолловеров в соцсетях. Среди них те, кто не общался со мной с начальной школы. Теперь они вспомнили, что я была их лучшей подругой. Удаляю. Со страхом в душе слушаю последнее сообщение. От Приотто. Я скрещиваю пальцы, молясь, чтобы послание не оказалось требованием вернуть аванс. «Моя дорогая Элли, надеюсь, с вами все в порядке. Бог милостив, я только что узнал, что с вами случилось, и был так огорчен, не думал, что посылаю вас в пасть льву. Если бы я знал. Линси, эта жуткая ведьма, ловко скрывала свои истинные намерения. Вы в любом случае были невероятны, потрясающе. Я, конечно же, жду вас в моем агентстве, чтобы предложить разные роли. Я вас не брошу, милая Элли. Увидите, я умею просить прощения. Обнимаю вас. До скорого свидания». Я сижу на ковре в спальне Гамильтонов и перевариваю информацию. Несколько недель назад подобное эмоциональное послание агента наполнило бы мою душу восторгом. Но сейчас мне не хочется рыдать от счастья. Я не чувствую ни возбуждения, ни нетерпения. Напротив, глубоко в горле появился неприятный вкус, как бывает, когда чувствуешь. Я что-то забыла, но не помню что. Внезапно ощущение превращается в уверенность. Нужно как можно скорее вернуться домой.